Вся слава Шри-Шри Гуру и Гауранги. Гита Махатмья из Падма Пураны Шри Кришны Двайпаяны Вьясы. Составитель Падмалочан Дас. Посвящается его божественной милости Аче Бхактивиданте Свами Прабхупаде, основателю Ачарьи Международного общества сознания Кришны. В Махабхарате, 348 главе Шанти Парвы, мы можем проследить историю Гиты следующим образом. В начале Третой Юги эту науку о взаимоотношениях со Всевышним Вивасван поведал Ману. Ману, прародитель человечества, передал ее своему сыну Махараджи Икшваку, царю этой планеты Земля и предку династии Ракху, в которой появился Господь Рамачандра. Следовательно, Бхагавад-гита существует в человеческом обществе со времен Махараджи Икшваку. К настоящему времени прошло 5000 лет Кали-юги, которая длится 432 тысячи лет. Перед этим была Двапара-юга 800 тысяч лет, а перед ней Трета-юга 1 200 000 тысяч лет. Таким образом, около 2 005 000 лет назад Ману рассказал Бхагавад-гиту своему ученику и сыну Махараджи Икшваку, царю планеты Земля. Господь вновь пересказал ее Арджуне около 5000 лет назад на поле битвы Курукшетра. Так выглядит история Гиты согласно утверждениям самой Гиты и того, кто ее рассказал, Господа Шри Кришны. Она была поведана Богу Солнца Вивасвану, поскольку он был кшатрием и предком всех кшатриев, потомков Бога Солнца, или Сурья Вамша Кшатри. Так как Бхагавад-гита, рассказанная Верховной Божественной Личностью, равноценна Ведам, это знание есть Апаурушея, сверхчеловеческое. Поскольку ведические наставления принимаются такими, как они есть, без чьих-либо толкований, то и гита должна приниматься без всяких мирских толкований. Мирские спорщики могут спекулировать по поводу гиты, но тогда это не будет Бхагавад-гитой, как она есть. Бхагавад-гиту следует принимать такой, какой она передается по цепи ученической преемственности. А здесь говорится, что Господь рассказал ее Богу Солнца, Бог Солнца поведал ее своему сыну Ману, а Ману передал ее своему сыну Икшваку. Его божественная милость Аче Бхактивиданта Свами Прабхупада из предисловия к Бхагавад-гите «Как она есть». Гита Махатмья – это прославление Бхагавад-гиты в Падма-пуране, части Вед. Это повествование, построенное на историях из ведических времен и помогающее нам понять значение и величие каждой из глав Бхагавад-гиты. Сегодня слушайте о славе 7 главы Бхагавад-гиты. Господь Шива сказал: «Моя дорогая Парвати, теперь я расскажу тебе о славе 7 главы Шримад Бхагавад-гиты, слушая которую, человек чувствует, как его уши наполняются божественным нектаром». Паталипутра – это название крупного города в котором построено много больших ворот. В этом городе когда-то жил брахман по имени Шанкуркарна. Он посвятил себя предпринимательству и накопил очень большое богатство, но никогда не занимался ни преданным служением, ни совершением ритуалов ради блага своих предков. Он стал настолько богат, что даже великие цари обедали в его доме. Кроме того, Шанкуркарна был очень скуп и хранил свое состояние закопанным в земле. Однажды, когда этот брахман ехал вместе со своими детьми и родственниками на церемонию заключения своего четвертого брака, они остановились на ночлег. Во время сна приползла змея и укусила его. Увидев, что произошло, сыновья и родственники позвали доктора и исполнителей мантр. Однако никто не смог помочь Шанкуркарне, и вскоре он умер. После этого он получил тело змея-духа, Предхашарпа, полупризрака, полузмеи. Его богатство, которое он зарыл около своего дома, было единственным, о чем он мог думать. О том, где оно было спрятано, он не сказал даже собственной семье, и чтобы никто не смог взять его, даже в теле Предхашарпа он находился там, где оно было закопано. Через некоторое время, устав от существования в теле Предхашарпа, он явился своим сыновьям во сне и попросил помочь ему. Ленивые сыновья, проснувшись утром, рассказали друг другу про увиденный сон, и один из них, взяв в руки большую лопату, отправился к месту, на которое указал отец. Когда он пришел туда, то понял, что не знает, где именно закопано сокровище. Долгое время провел в поисках этот особенно жадный из всех сыновей, пока не наткнулся на змеиную нору, которую незамедлительно принялся раскапывать. Вскоре из нее появился большой змей и с устрашающим видом произнес: «О, глупец! Зачем ты пришел сюда? Кто послал тебя? Зачем ты копаешь здесь? Немедленно отвечай на мои вопросы». «Я твой сын. Меня зовут Шива. Прошлой ночью я увидел сон о том, что здесь зарыты тайные сокровища, и пришел забрать их». Услышав, что говорит Шива, Предхашарп рассмеялся и сказал: «Если ты мой сын, то почему не совершаешь необходимые ритуалы, чтобы освободить меня из этого адского состояния? Я получил это тело из-за собственной жадности, а теперь ты следуешь тем же путем». Сын спросил: «Дорогой отец, скажи мне, пожалуйста, каким образом можно освободить тебя?» Тогда Предхашарп ответил: «Никакими видами благотворительности, тапаси или яги нельзя освободить меня. Достичь этого можно только повторением 7 главы Шримад Бхагавад Гиты. Только так я смогу освободиться из круговорота рождений и смертей. Дорогой сын, соверши, пожалуйста, обряд Шрадхи. Для этого пригласи Брахмана, который читает 7 главу Шримад-Бхагавад-Гиты, и роскошно накорми его. После этого Шива вместе с братьями исполнили указания своего отца, и когда Брахман пропел 7 главу Шримад-Бхагавад-Гиты, Шанкур-карма сбросил пугающее тело Претхашарпа и получил божественное 4-рукое тело. Затем он благословил сыновей, сообщил, где находится сокровище, а после этого отправился на Вайкунтху. Его сыновья, чьи умы сосредоточились на преданном служении Господу Кришне, воспользовались богатством для строительства храмов, сооружения колодцев и кунд и раздачу пищи. Все они стали ежедневно повторять 7 главу Шримад-Бхагавад-Гиты и очень быстро достигли лотосных стоп Господа Кришны. Господь Шива сказал: «Моя дорогая Парвати, я рассказал тебе о чудесной славе 7 главы Шримад-Бхагавад-Гиты. Любой, кто услышит этот рассказ, освободится ото всех греховных реакций». Прослушали часть Гита Махатми из Падма Пураны Шри Кришны Вайпая Нирьясы, посвященную славе 7 главы Бхагавад-Гиты.